Глава 7. Крохотная зеленая долина где-то в горах, чаша почти правильной формы, с высоты снежных вершин сильно выделялась среди окружающего серо-белого ландшафта. Высокие каменные стенки этого природного сосуда, роль которых играл горный массив, не пропускали холодный воздух с боков, а необычной формы роза ветров над плато почти не пускала его сверху. Так и получилось, что посреди непроходимых гор со скудной растительностью на этой высоте образовался небольшой затон, место отдыха для возможного путника, где можно на время скрыться от холода высокогорья и устроить привал. Неизвестно, знали ли местные жители об этом месте, посещали ли его, но в данный момент оно было занято двумя людьми. На земле лежал парень, укрытый теплым одеялом. Он щурился от лучей солнца и улыбался, глядя на танцующую невдалеке девушку. Ник. Уже несколько дней мы с Кариной сидим в горах. Отдыхаем, набираемся сил, приводим мысли в порядок, выздоравливаем. Последнее относится в основном ко мне. Не думал я, что так близко подойду к черте, за которой ничего нет. Спасибо Карине. Не дала мне уйти. Сумела остановить разрушение моих энергетических оболочек. Проследив взглядом, как девушка с небольшого разбега оттолкнулась ногой и закрутилась в воздухе, а потом мягко опустилась на землю, я закрыл глаза. Не думал, что дракончика амулет можно использовать вот таким образом, как партнера в танцах и помощника в выполнении некоторых трюков. Мысли скакнули назад во времени. Очнувшись благодаря стараниям Карины, я сразу подключил к работе биокомп и начал рассматривать себя во всех диапазонах. Для понимания путей нейтрализации последствий произошедшего необходимо было провести глубокий анализ собственного состояния. Аурные слои хоть и выражены слабо, но существуют, и на том спасибо. Энергетические точки, входы-выходы или чакры, частично закупорены, а частью смещены из-за деформации ауры. Хорошо, хоть информструктура не получила повреждений, по крайней мере, на первый взгляд. Но это не мудрено. Информструктура – штука довольно жесткая. Ей для начала изменений, вслед за аурой, нужно гораздо более длительное воздействие. Также добавляло оптимизма почти полное отсутствие божественной энергии, а ее остаток, совсем каплю, удалось выдавить на слой, служащий для накопления основной магической энергии, загнать, так сказать, в самый дальний угол ауры. Окружив симбионтами, создающими все виды полей и излучений, на которые те были способны, благо в свое время умник над ними основательно поработал, я замер в ожидании. Минут через 5 проверил. Божественная энергия не рассеивается. Непонятно, какой именно слой защиты сумел стать непроницаемой границей для этой гадости, но разбираться не стал. Главное, держит. Дальше я минута за минутой прошелся по воспоминаниям того периода времени, когда у нас с кем-то, очень возможно, что с Богом, шел доверительный разговор. Вернее, доверительный допрос с его стороны. Порадовало, что биокомп в режиме защиты своего носителя, то есть меня, успел скинуть бэкапы информационно-энергетических структур на инфосервер. Интересно, насколько те бэкапы полны и что в них находится? Просто базовое описание архитектуры этих структур или полный дамп со всеми данными? На мой молчаливый вопрос биокомп моментально отреагировал, чем ввел меня в восхищенно-недоверчивое состояние. Оказалось, он успел таки снять полные копии всех поврежденных слоев. Я прикинул объем информации, но ничего правдоподобного в голову не пришло. Термин «полный дамп» может означать в понятии биокомпа все, что угодно. Поэтому я быстро успокоился. Кстати, копирование ведь шло не напрямую на сервер, а сначала создавались локальные копии тут же, у меня в ауре. Так может, они остались нетронутыми? Тогда все путем. Берем и разворачиваем их, выправляем нужное и дело в шляпе. А нет. Та пресловутая божественная энергия сумела и тут нагадить. Того, что осталось от архивов, не хватит даже в музей положить как историческую ценность. Потому что в наличии только какие-то несвязанные обрывки, да и тех невооруженным глазом не видно. Прикинув варианты действий, я понял, у меня их всего три. Вытащить с инфосервера бэкапы и из них восстановить свои структуры. Восстанавливать, вернее воссоздать так, как это делал умник, через дозированное воздействие на мою информструктуру. И третий вариант, на все забить и умирать дальше. Затем я потряс биокомп на тему протокола и прав, используемых для подключения к инфосерверу. Все-таки сложно с ним общаться. На прямые вопросы он порой не отвечает, а иногда вдруг среагирует на подсознательное движение души. Как-то неправильно это. Тем не менее, выяснить удалось следующее. На любом инфосервере есть универсальная учетная запись типа наших бэкап-админов, позволяющая любому биокомпу, даже неизвестному, в случае необходимости скинуть на сервер информацию о своем носителе. Разрешается это только биокомпу и только по принципу «кто положил, тот и взял». И то масло. Работать с инфосервером напрямую для человека неудобно и накладно. Нужно выходить в инфосеть и, по сути, отключаться от реальности. Поэтому для управления инфосерверами проще использовать промежуточное устройство – биокомп с его подстройкой под хозяина и синхронизацией работы с окружающей действительностью. Ну, типа моего утерянного бадди-компа с его дополненной реальностью. Но есть одна тонкость. Для применения подобной схемы надо сделать свой биокомп доверенным устройством. То есть мне самому придется войти на инфосервер и выполнить необходимые действия. Ладно, пока мне это не по силам. Подождет. Еще выяснилось, что мой биокомп не добиокомп. В нем отсутствует несколько модулей. О них я получил лишь невнятное объяснение. Понял только про один дополнительный модуль, медицинский, который является не просто разновидностью исцеляющего амулета, а штучкой, способной возродить хозяина чуть ли не из пепла. Разумеется, только при наличии поблизости какого-нибудь инфосервера с его вычислительными мощностями. Но и без него такой модуль мог немало. Эта информация меня очень заинтересовала в связи с возникшим вопросом. Если все так круто, то что на самом деле случилось с Дронтом? Ни за что не поверю, что у него не было этой приспособы. Достаточно узнав о работе системы, я отдал биокомпу команду получить бэкапы моего организма и приступить к их развертыванию. Мысленно откинувшись на спинку воображаемого кресла, я задрал ноги на журнальный столик, открыл бутылку пива и получил кучу предупреждений. Мол, в состоянии алкогольного опьянения нельзя работать, особенно за компом. Шучу. А что я еще мог сделать, кроме как нервно рассмеяться, когда биокомп сообщил, что в районе нахождения инфосервера в инфосети наблюдается куча сигналов неизвестного происхождения, и что в связи с недавними событиями надо бы перестраховаться и ответить на жизненно важный вопрос. Действительно ли я хочу подключиться к инфосерверу? На самом деле, я даже сначала обрадовался такому положению дел. Страшновато было запускать процесс восстановления бэкапа. Все-таки на живом человеке делается, а не на тупом железе. Минут пять думал, прежде чем дал отбой. Решил сначала взглянуть одним глазком на то, что там творится. Рисковал, да. С другой стороны, инфосеть большая. Мое появление могут и не заметить. Кто бы там ни был, боги, их помощники или еще кто. Ну а заметят, буду с боем пробиваться к инфосерверу. И даже если сдохну, я уверен, что успею сделать гадость богам. Ну не может не быть на серваке какой-нибудь гадости делательной функции на подобный случай. Подбадривая себя такими мыслями, я, несмотря на предупреждение биокомпа о нежелательности действия, тихонько скользнул в инфосеть. По спине табунами ходили даже не муравьи, а слонопотамы. Я никак не мог избавиться от подспудного страха снова наткнуться на хулигана, который навешал мне люлей. Все-таки несопоставимые объекты для сравнения. Я и какой-нибудь бог. А, ладно, будь что будет, надоело уже. Да, давненько я тут не был. Инфосеть каждому представляется по-своему, а кому-то в том виде, в каком он предпочитает. Благодаря биокомпу я мог не только ориентироваться в этом меняющемся мире, но и виртуально подстраивать его под себя в плане визуализации пространства, отфильтровывать ненужные объекты или, наоборот, производить поиск. К сожалению, возможности биокомпа в этом плане несколько ограничены, а иначе он давно бы уже нашел умника. Этот выход в инфосеть практически ничем не отличался от предыдущих, если не считать одного очень приятного факта. Я смог оторваться сознанием от своего тела привязки в инфосети и отплыть в сторону. И опять взгрустнул. Вспомнился умник, который еще тогда умел такое делать. Шнырял вокруг меня без особых проблем. Задерживаться тут я не собирался. Мой канал связи и так был не супер, а после вражеского вмешательства вообще удивительно, что он продолжал существовать. Я посмотрел на себя со стороны. Ярко светящаяся на окружающем фоне точка. Я нахмурился, но тут же сообразил. Попросил биокомп не фильтровать данные. И тут же успокоился. В этом густом супе из энергий, точек, линий и прочих красивостей сложно было разглядеть не только мою информструктуру, от которой я отлетел в сторону, но и вообще что-либо. Без биокомпа тут делать просто нечего. Так, ладно, время идет. Убираем лишнюю детализацию. Биокомп подчиняется мгновенно, полное ощущение, что это я сам управляю окружающим. По мысленному указанию впереди меня проявилось яркое пятно – инфосервер. Непонятно, как далеко, да и какие тут в инфосети расстояния. Вряд ли линейные. Можно было бы посмотреть на другие сервера, но время ограничено. Надо в первую очередь разобраться со своим. Отсюда ничего необычного я не видел, но мнению биокомпа доверял полностью. Если он говорит, что есть помехи, значит они есть. Мысленно я потянулся к серверу, и он стал неспешно увеличиваться в размерах. На всякий случай я двигался к нему не прямолинейно, а зигзагообразно, прячась за другими сверкающими точками в сети, попадающимися по пути. Интересно было бы узнать, что они представляют собой. Чисто инфосетевые образования или такие же отражения физических объектов, как и я. Но, опять же, нет времени. Долго ли я крался? Вопрос. Мне показалось, что да, но ощущения здесь обманчивы. Знаю только, что успел сделать не один десяток поворотов, прежде чем инфосервер увеличился в размерах раз в 5. Наконец я заметил то, что биокомп обозвал помехами, и затихарился. Вокруг яркого шара инфосервера крутилось с полсотни серых точек, образуя его как бы внешнюю оболочку. Шныряли они быстро. Картинка напоминала компьютеризированную схему планеты, вокруг которой летают спутники. Только многовато их тут было. Пронаблюдав за ними, я мысленно выругался. Слишком плотно неизвестное образование окружили сервер. Затаившись за тускло мерцающей аморфной фигурой из нитей и узлов, я продолжал наблюдать за сервером и усиленно размышлял. Предположим, я был прав, и боги в инфосети как-то ориентируются. Однако, по словам умника, они на это не способны. Вернее, не способны пользоваться ею так, как атлы. Но, по словам того же умника, после разрушения сети именно боги некоторое время занимались ее восстановлением. Каким образом? Фиг знает. Возможно, они воспринимают ее совсем по-другому. Например, как мы. Мы видим реальность, деревья, воду, горы, не подозревая, что за кадром прячется инфосеть. А боги могут видеть ее как-то по-своему. Влияя на нее, как мы, разрушив камень, влияем на его информструктуру в инфосети. А у себя в мире бог мог просто подметать улицу, наводя порядок, тем самым подчиняя инфосеть. Но даже если это и так, все равно сеть они как-то чувствуют. Иначе трудно объяснить, почему они реагировали на использование мною элементалей. Тогда вполне возможно, что когда я бодался с Богом, он сам или его помощники отследили момент связи биокомпа с сервером и на всякий случай сторожат его. Вдруг я снова там появлюсь. Они ведь не могут знать, что за связь была установлена. Судя по всему, здесь сейчас ловить нечего. Вряд ли те кружащиеся вокруг инфосервера точки – боги. Слишком уж их много. Но даже если это помощники бога или какие-то его инструменты наблюдения, рисковать собой совсем не хочется. Я огляделся. Многие информструктуры проходят сквозь друг друга. Интересно, что это означает. И все-таки уйти просто так мне казалось неправильным. Страшно себя обнаружить, но и бездействовать не годится. Некоторое время я общался с биокомпом, пытаясь понять, получится ли у него выполнить одну мою задумку. В конце концов, мы пришли к консенсусу. Я мысленно указал ему на аморфную растянутую информструктуру. Куда-то вниз от меня, совершенно в другую сторону от указанного направления, резко выстрелила еле видимая точка. Настроенное специальным образом зрение позволило мне долго следить сначала за ней, а когда она пропала, за небольшим мигающим красным маркером, сгенерированным биокомпом. Этот маркер примерно показывал место расположения нашего посланца. Наконец, окольными путями он добрался до указанного мною места. Немного повисел там, постепенно разгораясь. Я снова стал его видеть уже без подсветки. Достигнув определенной, известной только биокомпу яркости, точка слегка полыхнула и вытянулась в длинную-длинную линию, превратившись в луч света, который одним концом уперся в инфосервер, а другим в ту аморфную большую информструктуру, сейчас играющую роль подсадной утки. Ей навстречу, вдоль луча, как мною и предполагалось, сразу же полетело несколько точек, отделившихся от тучи, окружавшей сервер. Остальные перегруппировались и продолжали кружить вокруг него. Я разочарованно вздохнул, когда пришельцы достигли начала луча и закружились на месте, пытаясь разобраться, что происходит. Гореть лучу оставалось всего пару секунд, а того результата, что ожидал увидеть, я не увидел. Все, пора валить отсюда, а то мало ли, вдруг смогут найти начальную точку, откуда прилетела моя закладка. Буквально в следующее мгновение инфосервер, который до этого момента выглядел как белый шар, покрылся бурыми пятнами, закрутившимися по экватору. Одно из них свернулось в объемную фигуру, облепившую упершийся в сервер луч, и он тотчас поменял цвет с белого на бурый. Та фигура буквально за доли мгновений его как бы обволокла, добравшись и до начала луча, где крутились отделившиеся вражеские точки. Вот, что и требовалось доказать. Из кончика луча уже с этой стороны выплеснулась, как из шприца, жидкость того же бордового цвета, в которой, как в киселе, застряли серые точки. От общей массы на стороне сервера отделились было три другие точки, но, добравшись до середины луча, вернулись обратно. И правда, похоже, уже некому было спешить на помощь. От тех влипших в кисель точек не осталось и следа, как и самого луча, который медленно погас. Я присмотрелся. Оказывается, бордовая жидкость задела и ту большую информструктуру, от которой брал свое начало луч. Вместе соприкосновения с ним информструктура выглядела слегка деформированной, как от действия кислоты. Впрочем, это все игра моего воображения. При желании я вполне мог увидеть и дом с отвалившейся стеной. Все зависит от визуализации событий. А в таком трехмерно-графическом представлении мне кажется все наиболее понятным, не отвлекающим на интерпретацию. Мысленно я вытер пот со лба. Честно говоря, я рисковал. Неизвестно было, как инфосервер отреагирует на грубую, примитивную попытку взлома. Я специально с помощью биокомпа сделал такую хреновину, которая своими полуразумными действиями имитировала что-то среднее между энергетическим шилом, попытавшимся проткнуть внешнюю поверхность инфосервера, и информационным брутфорсом разных энергетических частот, что должно было восприняться с той стороны как подбор частотных характеристик. Необходимо было проверить, видит ли сервер те точки, что его окружили, и что вообще он на этот счет думает. А оказалось, ему все пофиг, если никто не лезет напрямую в его внутренности. А когда я полез, он решил, что те несколько отделившихся точек – нарушители, и просто помножил их на ноль. Сильно, ничего не скажешь. Но самое неприятное было то, что серые точки заметили мое выступление еще до активации режима имитации взлома сервера. То есть тогда, когда на первом этапе в течение нескольких секунд имитировалась обычная попытка доступа. Тут надо все обдумать. Кое-что интересное приходит в голову. Тут меня неудержимо повлекло обратно в тело. Небо схлопнулось надо мной, и я очнулся. Последствия выхода в инфосеть. На другом континенте. Степь. Ночь стремительно теряла свою черноту под действием наступающего утра. Тишину нарушало лишь легкое пофыркивание лошадей, отведенных не очень далеко от места орочьей стоянки, да тихое позвякивание железа. Этот звон был хорошо знаком во всех пограничных поселениях, которые степные воины удостаивали своим вниманием во время набегов. Его рождали своеобразные украшения, свидетельствующие о мужестве, ловкости и силе хозяина шатра, над входом которого они висели. С виду ничего особенного. К пучку из перьев степного орла подвешены на кожаных ремешках обыкновенные железные кольца. Они, ударяясь друг о друга, и производят мелодичный перезвон, вселяющий ужас в сердца мирных жителей. Потому что кольца эти непростые. Каждое означает поверженного врага. Сейчас лошади не неслись во весь опор, встряхивая железные свидетельства чьей-то смерти. Лишь неугомонный ветер игриво перебирал эти небольшие обручи. Где-то колец было несколько десятков, что говорило о большом опыте и силе воина. Эти украшения не замолкали практически никогда. У других шатров висели только сиротливые пучки перьев, причем таких пустых повязок в этом стойбище было большинство. Неудачи военной кампании 30-летней давности уже подзабылись, а молодые вообще воспринимали их как нечто далекое и не стоящее даже воспоминаний. Горячая кровь, воинские понятия о доблести, впитываемые с молоком матери, побуждали юных воинов пробиваться по иерархической лестнице старыми добрыми методами, набегами на близкие и дальние территории в поисках славы и добычи. Это была последняя остановка сборного войска орочьей молодежи, сопровождаемого несколькими опытными воинами, которые отправились с сосунками, чтобы присмотреть за ними, а может и помочь добрым советам в нужное время. Завтра, вернее уже сегодня, начнутся обжитые территории. Слева – земли гномов, справа – людского приграничного баронства. И куда повернуть голову лошади походного вождя, выбранного из опытных воинов, зависит от результатов разведки пятерки лазутчиков, высланных вперед. На ночевку остановилось 60 двуногих степных волков. Внезапно забеспокоились лошади, стали вырываться, громко ржать. Ноги им не опутывали, так как каждая лошадь была приучена не отлучаться далеко от своего хозяина, да и не было такого, чтобы животные, испугавшись ночных хищников, будучи в табуне, убегали. Скорее тем не поздоровится, если они найдут в себе решимость приблизиться к степным скакунам. Но сейчас два охранника ничего не смогли сделать. Сорвавшись с места, табун с громким ржанием, будто пытаясь о чем-то предупредить своих хозяев, поскакал обратно в степь. На шум из шатров стали выскакивать или подниматься от почти погасших костров орки. Разосланные опытными воинами разведчики, увы, пешком, ни одна лошадь не пожелала остаться со своим хозяином, не обнаружили никакой опасности. Ловчий сокол вождя неожиданно сорвался с насеста и попытался улететь. И это несмотря на клобучок, закрывающий ему глаза. А ведь в таком виде ни один сокол никогда не снимется с места. Улететь ему не дал должик, привязанный к лапам. Так птица и билась на земле, запутавшись в нем. После этого явления, ставшего последним камешком, брошенным в огород решимости вождя, он отдал приказ, бросив все, сняться с места. Но было уже поздно. Слишком близко орки подобрались к небольшой горной гряде, прикрывающей проход в сторону гномьей территории. Лагерь располагался на вроде бы ровной местности, но в нескольких десятках метров под землей находилось большое водное озеро, прикрытое длинным каменным языком, продолжением скального массива. Лошади первыми почуяли напряженность камня, легкие потрескивания разрушающихся связей внутри него и сделали свой выбор. Орки же были обделены тонким слухом. Если кто и мог почувствовать что-то странное, то только шаман, и то лишь в момент слияния с духами степи. Не успели воины сняться с места, как ранее нерушимый монолит, не выдержав веса земли, развалился на множество кусков. И вся эта махина провалилась на многие метры вниз, в подземное озеро. В воздухе стоял грозный рокот, крики заживо погребаемых орков, шелест смещающихся пластов земли. Некоторое время спустя в лучах, наконец, выглянувшего солнца засверкало новорожденное озеро. Его волнующаяся рябь долго не могла успокоиться, то набрасываясь на высокие берега со стороны горной гряды, то выплескиваясь обратным ходом на равнину, при этом образуя ручьи, в скором времени соединившиеся в небольшую речку, берущую начало из появившегося буквально ниоткуда водоема у края вечной степи. Ник. Результаты посещения инфосети еще предстояло осмыслить, но одно для меня стало очевидным. Пока не стоит лезть к инфосерверу. Жаль, моей выносливости не хватило, чтобы проверить другие сервера, но что-то мне подсказывало, что и они не остались без чужого присмотра. Интересно, как все-таки их воспринимают боги? Вряд ли я это когда-нибудь узнаю. Не думаю, что и они смогут что-то сделать с серверами. Как я убедился, защита там стоит не слабая. Однако доступ к ним боги могут существенно затруднить. Надеюсь, эта проблема решаема. Но не в данный момент. Ёкарный бабай! Как же не хочется экспериментировать над собой! Но раз приемлемый путь восстановления для меня сейчас закрыт, ничего другого просто не остается. И я в очередной раз, собравшись с мыслями, вызвал в памяти все, что знал об информструктурах, все, о чем рассказывал умник. Потом я шаг за шагом проанализировал его действия по лечению одного из гномов и неожиданно понял, что многие вещи мне стали понятны. Видимо, соответствующая информация уже нашла свое место на нужных полочках моего сознания. Не без помощи биокомпа мне снова удалось распотрошить и восстановить в памяти принцип работы дракончика и тех плетений, которыми я лечил эльфийскую принцессу. Сложно, конечно. Понимание принципов взаимодействия организма и информструктуры приходит только в режиме разогнанного сознания с полным погружением в проблему, когда в голове удерживаются сотни и тысячи фактов, утверждений, алгоритмов работы под модулей, и ты подсознательно понимаешь, какие твои действия приведут к определенным результатам. Но стоит отвлечься, как вся эта конструкция в голове начинает рушиться, область активного сознания резко сужается, а тебе снова приходится напрягать все силы, чтобы расширить его и вновь охватить всю необходимую для работы информацию. В программировании с этим давно и относительно успешно борются слабыми взаимосвязями модулей, когда они друг о друге практически ничего не знают, но тем не менее в совокупности образуют программу-организм, функционирующий как единое целое. Тогда достаточно последовательно акцентироваться на таких отдельных модулях, помня только об их общих принципах взаимодействия. Грубо, конечно, но примерно так и есть. Однако человеческий организм не программа. Но, как ни странно, несмотря на то, что наше тельце вроде бы сложно разделить на независимые системы, они все в той или иной степени зависят друг от друга. В разрезе информструктур они практически полностью разнесены. Человека придумал очень умный и опытный инженер. Я, конечно, утрирую, приводя подобные аналогии. Да и как можно сравнивать пусть и сложную, но чисто программную модель с этим гипермонстром, что объединяет в себе физическую систему с ее информационно-энергетической матрицей, причем круто замкнутыми друг на друге? А самое главное, вся эта система не является статическим монолитом, а динамически может меняться, подстраиваться под окружающую действительность. Пусть не всегда и не везде, что зависит от граничных условий, собственных запасов прочности и скорости реакции, но все же. Из сказанного следует один любопытный вывод. При желании и умении Поковырявшись в информструктуре, можно одни модули заменить другими со схожим функционалом, но, допустим, слегка расширенным. При условии, конечно, что они будут реализовывать базовые стандартные действия. Можно придать дополнительные свойства коже человека, вырастить рога, усилить какие-то способности. Но, слава богу, сейчас передо мной такой задачей не стояло. Слишком это кропотливая и сложная работа, да и на любителя. На мой взгляд, многие такие бонусы проще наработать в физическом мире с помощью тренировок. Ну, если не считать рога, да и те при определенном везении сами собой могут вырасти. Все части или модули моей информструктуры не были повреждены, а лишь деформировались некоторые связи между ними. Где-то они были разорваны, где-то ослаблено прохождение сигналов. Однако процесс разрушения отключенных элементов хоть и медленно, но все же начался. И я приступил к работе, в одних местах сшивая разрывы, в других на всякий случай дублируя связи, если это не приводило к сбоям. Не сразу, но я заметил, что и биокомп включился в работу, акцентируя мое внимание на отдельных узлах или облегчая дозирование инфоэнергии, которую приходилось закачивать в информструктуру. Кажется, именно благодаря ему мне удавалось удерживать в памяти огромное количество информации и не упускать из виду мелочи. Вывалился я из внутреннего пространства, где занимался самолечением, через несколько дней, чтобы застать удивительную картину. Неподалеку на ровной площадке танцевала обнаженная девушка. Не сразу я узнал в ней Карину. Стояла теплынь, солнце старалось вовсю. В его лучах уже слегка тронутой загаром тело девушки завораживало своими плавными движениями. На Карине была лишь повязка вокруг бедер и материя на груди, типа купального топика. Как я узнал позже, в отличие от наших аристократов прошлого, здесь было модно иметь не анемичную бледность, а легкий загар, говорящий о здоровье человека. Кроме того, здесь давно заметили благотворное влияние на здоровье солнечных лучей, чем и пользовались по мере возможности. Движения девушки походили на некую смесь индийских танцев, балета и художественной гимнастики. Вроде бы не особо совместимые, на мой взгляд, они были гармонично связаны и интегрированы друг в друга. Волнообразные движения рук в низком полуприседе переходили в стойку на одной ноге, когда вторая нога сзади вытянута вверх и прижата к затылку, удерживаемая над головой руками. Даже с моей подготовкой я такое не сделаю при всем желании. Потом шли прыжки, снова позы и стойки почти без движения. Играли только кисти рук и стопы, медленно двигая девушку, как статую по льду. Часто эти скульптурные композиции сопровождались игрой лицевых мышц. Точно языческие маски из музея сменяли друг друга. Испуг, гнев, радость, восхищение. С такими талантами чародеи вполне могут быть очень продвинутыми лицедеями. С ними надо держать ухо востро. Глядя на девушку, я сам собой погрузился в ритм ее движений, войдя в некий гипнотический транс. В голове стали рождаться звуки, всплывать мелодии и песни разных стран и народов, пока не осталась одна, больше всего соответствующая моменту. Как ни странно, это снова было что-то из старого. «Диес Ире» Моцарта, правда, почему-то в обработке «Дарк Мур». Память услужливо высветила мне надпись композиции, я даже дернулся от неожиданности. Вдруг показалось, что на мне снова бадди комп. Карина неестественно замерла, сбившись на полушаге, и я понял, что происходит что-то непонятное. И тут же девушка взорвалась движениями рук, ног и прыжками, как будто слыша звучащую у меня в голове музыку. Стоп, как будто... Откуда... Да... Над моей головой висело плетение звука, такое знакомое, но явно доработанное каким-то человеком, у которого руки растут оттуда, откуда надо. Ага, а коммутируется оно, кажется, к биокомпу. Вот, оказывается, как к нему можно подключаться снаружи. Хм, и кто все это сделал? Вроде никакого мага моего уровня рядом нет, так что будем считать, что это мое детище. Весьма приятно осознавать, что именно я, автор этой красоты. Жму себе руку. Толлиус. Местность все понижалась. Стройные сосны редели и мельчали, пока последние чахлые деревья окончательно не исчезли из виду, уступив место камышу и мху, а местами даже широким лужам, затянутым ряской. Лишь кое-где еще торчали засохшие остовы деревьев, молчаливые свидетели лучших времен. Прежде широкая дорога сузилась до одной колеи. Теперь, если попадется встречный экипаж, не разъехаться. Толлиус знал, что в это дождливое время года движение здесь практически замирает. Купцы даже в сухой сезон предпочитают пользоваться имперским трактом. Им проще сделать большой крюк, зато по широкой дороге, вдоль которой полно постоялых дворов и деревень. Повозка тащилась еле-еле, местами увязая по самые ступицы в раскисшей колее. Все-таки не в добрый час старик решил срезать дорогу, сэкономив день пути. Благо, по-настоящему серьезные топи были значительно южнее. Здесь же в особо жаркие годы и вовсе пересыхало так, что можно было пройти весь путь пешком, не замочив ног. Безрадостный однообразный пейзаж действовал угнетающе. Успокаивало лишь то, что добрую половину заболоченной колеи Толлиус уже благополучно миновал и даже с такой черепашьей скоростью успевал до темноты выбраться на тракт. Неожиданно повозка клюнула вперед и опасно перекосилась на один бок. Искусник слегка зазевался с управлением. Переднее колесо съехало с дороги и сейчас же провалилось в невидимую яму. Уставшая лошадь, испуганно всхрапнув, инстинктивно дернулась, но тут же сдалась, понуро опустив голову. Засела телега крепко. Час прошел в бесплодных попытках выбраться. В ответ на понукание своего незадачливого возницы, животное лишь вяло перебирало ногами, размесив копытами и без того плохую дорогу в кашу неаппетитного вида. «Нет, ну это ж надо! Повозка у вас высокая, проедете!» — убеждал местный фермер. И он поверил. Старик в сердцах стегал кнутом ни в чем не повинную лошадь. Старый пень. Срезать решил. «Пошла, кляча!» — в отчаянии скомандовал Толлиус и, закашлившись, устало присел на лавочку. Отдышавшись, посмотрел назад. Сочащаяся из земли вода уже почти скрыла колеи, оставленные колесами. «Что же за невезение?» — пожалел старик сам себя. «Надо бы подтолкнуть. Конечно, не руками, это удел молодых и сильных. Однако и он кое-что мог сделать». Поудобнее перехватив посох, искусник ударил взад повозки. Она лишь вздрогнула. Доска из заднего борта с треском вылетела со своего места и, свистнув над головой старика, улетела далеко вперед. Толлиус сплюнул. «Подтолкнул, называется». «Да чтоб тебя!» — неизвестно кому погрозил старик кулаком. «Надо было идти за помощью». Подобрав подол плаща, Толлиус тяжело спрыгнул на обочину, сразу же провалившись в черное месиво выше колена. «Вот тебе и на! И как тут идти?» — затрепыхался он, силясь сделать шаг. «Куда там?» Сил старику не хватило даже на то, чтобы вытянуть ногу. Он попытался развернуться, чтобы забраться обратно на повозку. Старость не радость. Толлиус упал в грязь, перемазавшись, как свинья на ферме, проклиная всех богов и ленивую лошадь. Хорошо хоть посох с собой. Искусник активировал свое новое плетение для подъема и спуска, зацепившись липкими нитями за верхний край повозки. Опора была расположена низковато и чуть в стороне, а не над головой, но вполне сгодилась. Старика в защитном коконе поволокло сначала по земле и лишь потом вверх. Топь, разочарованно чавкнув, неохотно рассталась со своим пленником. Правда, старые добрые башмаки, столько лет преданно служившие своему хозяину, навсегда стали добычей трясины. Надо бросить повозку и на лошади вернуться в деревню. Как он поедет верхом, Толлиус представлял смутно, но выбора нет. Только это завтра, когда взойдет солнце. Переночевать придется здесь. Через час стало смеркаться и холодать, а от болота пошел удушающий смрад. Толлиус кутался в перепачканный плащ и кашлял. Издевательски квакали лягушки. Воздух полнился звоном болотного гнуса. Но не тех безобидных комариков, что можно встретить в городе или даже в лесу, а полновесных летучих чудовищ, выросших в самом сердце заповедных топей. Стало совсем темно, а развести огонь было нечем. Очень сомнительно, что какой-нибудь случайный путник забредет сюда ночью. Так что нет смысла обозначать себя на этот случай, привлекая внимание звуками или огнями. Но все-таки грустить в одиночестве в кромешной тьме не хотелось. Поэтому искусник с помощью посоха засветил маленький огонек старшего брата светящейся точки, с помощью которой рисовал буквы. Тяжелые болотные испарения становились все гуще. Сначала Толлиус дышал через тряпку, но скоро она перестала помогать. Тогда он попробовал свернуть тряпку в несколько слоев, но сил у легких не хватало, чтобы вдохнуть через нее воздух. Впрочем, решение нашлось быстро. Старик приспособил импровизированный фильтр к своей системе нагнетания воздуха. Маны, конечно, потреблялось больше, зато кузнечные меха, исправно раздуваясь и опадая, погнали в легкий чистый воздух. Толлиус зажмурился от удовольствия, сделав первый вдох. Кашель прошел. Только с трубкой в горле сидеть было крайне неудобно. В конце концов, пользоваться этой штукой предполагалось не несколько минут, а подольше. Порывшись в своем скарбе, старик нашел медное блюдо и с помощью искусства перекорежил его. Получилось что-то наподобие маски забрала, которая плотно закрывала всю нижнюю часть лица. В ней Толлиус предусмотрел отверстие для трубки. Вроде бы удобно, но приходилось подстраивать дыхание под ритм кузнечного меха. Требовалось другое решение, обеспечивающее постоянную подачу воздуха. В посохе не было плетения, чтобы сотворить подобие ветерка. Как-то давно Толлиус, стоя в искусной лавке, раздумывал о приобретении такого. Но стоило оно дорого, маны потребляло много, результат неубедительный, и он не стал покупать. О чем сейчас несказанно жалел? Не спалось. Мысли скакали испуганными белками. Чтобы не впасть в панику, старый искусник решил поломать голову над эффективной заменой кузнечного меха. Ветер может сделать любой человек. Сними плащ и тряхни хорошенько, и готово. Воздух придет в движение. Или всадник промчится мимо, обдаст порывом, если стоишь рядом. А еще когда воду в котле кипятишь, над ним ветерок появляется, кверху дует. Только он горячий, совсем не подходит. Вообще погоду, и ветер в том числе, делают боги, а люди этим пользуются в меру своих сил и способностей. Моряки ставят паруса и плавают, мельники строят мельницы и получают муку. А вот, кстати говоря, колесо водяной мельницы крутит движущаяся вода. Но и в обратную сторону. Можно создать волну, провернув колесо мельницы. «Может, раскрученный ветряк создаст ветер?» — спросил Толлиус невидимого собеседника. Никто не ответил, но старик и не ждал ответа. Подходящего колеса под руками не было, и искусник пожертвовал еще одной медной миской, доведя ее до формы, напоминающей ветряк. Насадив ее на тонкую палочку, Толлиус силой ударил по лопасти, заставив бывшую миску крутиться. Пусть не ветер, но небольшой поток воздуха ощутился. Слабовато. Старик скривился. Или же дело в другом. Искусник давно приметил, что лопасти у мельниц стоят не ровно, а под углом. И действительно, после доработки результат значительно улучшился. Дальше была рутина. Сделать ветряк поменьше и поаккуратнее, установить его внутрь жилета, где его никто не заденет и он не будет никому мешать, добавить плетение, чтобы ударяло по лопасти. И готово. Получилось настолько хорошо, что Толлиус причмокнул и решил позднее сделать подобное в жилете насовсем, чтобы больше не кашлять от дыма и не чихать весной, когда цветут сады. И даже мерный шелест несмазанного механизма, перемежаемый стуками и легким звоном лопастей, по которым било плетение, не испортил хорошего настроения старика. За экспериментами прошла ночь. Небо посветлело. Первые лучи солнца осветили неприглядную картину. Лошадь сдохла. Наверное, надышалась болотными газами или просто обессилела и захлебнулась в грязи. Толлиус как-то не привык заботиться о ком-либо, кроме себя, и совсем забыл про лошадь. Даже не распряг. Босиком пробираться по грязи, чтобы сделать это теперь, не хотелось, поэтому бывший тюремщик просто переломил оглобли искусством. Ситуация казалась безвыходной. Ясно было одно — если не хочешь разделить судьбу лошади, надо выбираться отсюда. Старик не верил в безвыходные ситуации. Просто нужно хорошенько подумать и этот выход найти. В конце концов, есть запас манокристаллов. Можно толкать повозку. В данной ситуации не приходится экономить. «Расточительство», — сам себе доказывал Толлиус, дрожа от жадности. В ответ он лишь печально кивал, доставая сундучок со своим сокровищем. «А как ты собрался толкать? Она же вон как глубоко увязла!» Прищурившись, спросил старик и сам себе резонно возразил. «Значит, сначала нужно ее выдернуть из трясины». «Ишь ты какой прыткий! Снизу подлезешь и на горбу поднимешь», — съязвил Толлиус пессимист. «На горбу будут поднимать здоровые бестолочи. А я искусству зря, что ли, сотню лет учился?» — возмутился оптимист. «Али забыл свой собственный подъемник, которым столько лет пользовался, чтобы без лестницы подниматься», — назидательно добавил он. Старик, порывшись в вещах, извлек на свет прихваченный из дома амулет и активировал. Под повозкой начал расти защитный пузырь. Она опасно закачалась, с чавканием освобождаясь из липкого плена. «Вот сейчас перевернется и вдобавок самого сверху придавит», — заволновался Толлиус. Однако, точно следуя воле искусника, пузырь вовремя изменил форму. Повозка слегка накренилась назад и аккуратно соскользнула на дорогу. Старик победно усмехнулся, смахнув со лба вдруг выступившие капли пота. «Лучше обратно по проверенной дороге», — здраво рассудил он. «Мало ли, какие глубокие ямы могут быть впереди». Другой Толлиус в кои-то веки с ним согласился и добавил. «И хорошо бы навестить того фермера, что посоветовал этот путь, и хорошенько поблагодарить». Теперь повозка стояла ровно и даже не касалась ступицами воды. «И по колено не будет», — на глаз определил старик. «А вчера ты о чем думал?» — окрысилась альтер-эго. «Сразу бы так сделал, лошадь бы не сдохла». «Не поехал бы через болото, точно бы не сдохла», — отмахнулся Толлиус. «Что уж теперь?» Теперь оставалось полагаться только на свои силы, которых было не так уж много. Старик целые сутки ничего не ел, и воды в бурдюке плескалось совсем чуть-чуть. Хорошо хоть солнце разогнало орды летающих кровососов. Как-то смешно было прятаться от них в защитном пузыре, тратя драгоценную ману на его поддержание. Искусник просто хорошенько вымазался в грязи, так что теперь его не прокусить. Теперь надо снова подтолкнуть повозку. Удар, и еще одна доска вылетела из борта, огрев старика по хребту. Если бы не металлический жилет, не встать бы ему после этого. Словно радуясь неудаче человека, невдалеке захохотала болотная птица. «Говорил же, шлем надо сделать!» — рассердился Толлиус и покорно согласился. «Надо, только не сейчас. Сейчас нужна другая тяга». Другая тяга бывает в печи. Горят дрова, разогретый дым и образует эту самую тягу. Толлиус решил попробовать. Печь посреди болота взять негде, да и дров тоже нет. Однако железный котелок был. Искусник, свесившись через борт, зачерпнул из лужи зеленую воду и установил посудину на дно повозки. Если получится, потом придется подумать, как сделать, чтобы вода не выплескивалась. Тягу ведь надо сделать вбок, а не вверх. Но для пробы сойдет пока так. «Лягушек варить собрался?» — спросил старик, заглядывая в котелок. И сам себе ответил. «Почти. Вот только воду вскипячу». Плетения огня в посохе не было. Но вещь, в общем-то, несложная. Искусник достаточно быстро подобрал компоненты, собрав что-то типа светящейся точки, только горячей. Секунду помедлив, сунул ее в воду. Она вмиг закипела, но огонек погас. Рукой Толлиус ощутил небольшой поток горячего воздуха от воды, но это было несерьезно. Надо помощнее, чтобы была постоянная реакция. Старик снова вызывал плетение, но в этот раз закачал маны от души. Шарик получился большой, едва внутрь поместится, а уж горячий, жар чувствовался даже на расстоянии. Столб раскаленного пара со страшным воем выстрелил вверх, захрустели доски, а сгинувший котелок зашипел где-то под повозкой. Какое-то время горе-изобретатель в ступоре смотрел на обугленные края дыры в днище, потом шумно выдохнул. «Ну ее, эту тягу! Колеса крутить надо, как у того старичка на самодвижущемся кресле из видений, а не толкать», — пробурчал он. Альтер-эго согласно промолчала. «Бить стандартным плетением по колесу нельзя, сломается. Нужно сделать как-то так, чтобы удар был плавный. Изменение готовых плетений – дело неблагодарное, трудно это. Нужно сначала разложить плетение на компоненты. Это быстро, глаз наметан. Но потом надо подобрать новые, что получится далеко не сразу. Может уйти несколько часов. Толлиус придумал проще. Из сундука взял заготовку для амулета, поместил туда обычное плетение удара, а на входе поставил измененного сторожа. Мана накачивается в него и проходит дальше в плетение. При этом выходной канал расширяется тем сильнее, чем больше маны через него прошло. «Опять ничего не получится», — излучал уверенность Толлиус пессимист. «Вот сейчас попробуем и узнаем», — не стал спорить Толлиус искусник. «Не получится, так не получится. Хуже-то не будет». Он прицепил к ободу переднего колеса свое плетение и привычно накачал маной. Секунду ничего не происходило, потом колесо ожило, проворачиваясь в грязи. Все быстрее и быстрее. Спицы слились в сплошной круг, вода забурлила, повозка затряслась и поползла в бок к трясине. В следующее мгновение с треском переломилась ось. Колесо, почему-то завалившись на бок, рассерженным шмелем, мелькнуло в небе и умчалось за горизонт. Повозку снова перекосило, поклажа посыпалась в грязь. Толлиус еле удержался, вцепившись в борт. «Хуже не будет!» — хохотала как ненормальная альтер-эго. А старик, беспомощно опустив посох, плакал. Слезы, подчиняясь извилистому рисунку морщин, катились в разные стороны, размывая грязь. За добрую сотню лет Толлиус накрепко свыкся с мыслью, что умрет от болезней. Теперь же он сидел и никак не мог поверить, что сгинет вот так, посреди топей, от голода и жажды, как моряк на необитаемом острове. «Бестолочь!» — не унимался хохотун. «Ни колеса, ни лодка с веслами тебе не помогут. Тут нужны сильные длинные ноги, как у той цапли. Видишь, как уверенно она расхаживает невдалеке и ловит жирных лягушек. А твои ноги короткие и слабые. Смирись!» Схлипывая, старик посмотрел на свои ноги. Толстые вены застывшими червями оплели икры. Пятна кровоизлияний, незаживающие ссадины, шпоры такие, что обувь не подобрать. Вот если бы приделать новые ноги, такие, как рука-протез у человека из видений, думал он, тогда бы еще вчера сходил за помощью и за пару монет привел десяток деревенских. На руках бы повозку вынесли. Но такой протез удалось сконструировать только чародеям. И шагающих големов строят только они. Кстати, а как они их строят? Как-то ведь получается. Искусственные создания ходят и не падают. Значит, есть какой-то секрет. Вторую бессонную ночь старый искусник мечтал о големах, отгоняя голодный гнус. Только под утро, допив остатки воды, он забылся неспокойным сном. Очнувшись к полудню, Толлиус решительно сжал губы. «Моя жизнь слишком ценна, чтобы оставить ее тут, в этой грязной луже. Не для того я десятилетиями сражался со смертью, чтобы теперь сдаться. Нужны длинные ноги? Я их сделаю», — сам себе заявил он. Пессимист широко ухмыльнулся, но искуснику было наплевать на него. «Строительный материал есть. Длинные жерди от повозки вполне сгодятся. Суставы? Плевать на суставы, можно обойтись без них. В бродячих цирках артисты ходят на длинных ходулях. Нужно что-то вроде этого, только ставить их надо не вертикально, а под большим углом. И ног надо не две, а побольше». Толлиус не отличался хорошей координацией и ловкостью и не льстил себе. Сначала он хотел сделать четыре лапы, как у животных. Три всегда будут стоять на земле, чтобы конструкция не падала. А четвертая будет шагать. Но искусник быстро понял, что такой вариант нехорош. Лучше сразу шесть ног, как у жуков. В основе прямоугольный каркас от повозки. Негнущиеся ноги жерди, привязанные искусными нитями, расходятся веером в разные стороны. Другие нити, натягиваясь и расслабляясь, заставляют их двигаться. Каркас получился в метре над землей, как в те времена, когда он еще был настоящей повозкой. Тонкие жерди все равно вязли в грязи, и Толлиус приделал ступни, разломал оставшиеся колеса на половинки. Получилось нормально для болота в самый раз. Конструкция простейшая. Единственная сложность – переставлять ноги правильно, чтобы они не цеплялись друг за друга. Пусть жук двигался медленно, неважно, но вручную делать каждый шаг было слишком утомительно. Толлиус потратил несколько часов, прежде чем собрал и отрегулировал связку из целого вороха смотрителей, сторожей и слуг. Зато теперь жук двигался и даже поворачивал сам, подчиняясь простой команде посоха. Искусник ликовал, любуясь со стороны, как угрожающего вида конструкция со скрипом ползает по болоту. А второе «я» пристыженно молчало. «А я тебе говорю, болотная тварь его сожрала!» — с жаром доказывал долговязый парнишка своему рыжему товарищу. Парочка расположилась у кромки последних деревьев, дальше начиналась топь. «Смотри, вон, обод! Что я говорил?» Снова начал долговязый, тыча пальцем в колесо от телеги, наполовину зарывшееся в грязь недалеко от колеи, уходившей вглубь болот. «Ну и что? Подумаешь, колесо!» — бубнил рыжий, ковыряя палочкой землю у своих ног. «Может, с дороги укатилось?» «Ага, соскочило, так его оставили и дальше на трех колесах поехали!» — съехидничал первый. «А след от него где, а?» «От колес, чтоб ты знал, следы остаются!» Только я сам видел, как оно вчера прилетело. Собирал бруснику по краю, вдруг слышу, что-то жужжит. А потом плюх, смотрю, торчит. Так что точно болотная тварь сожрала вместе с телегой, а колесо отрыгнуло. «Угу, отрыгнуло так, что досюда долетело», — не поверил второй. «И какая же здоровая она должна быть, чтобы телегу проглотить? А что старик вообще забыл в болоте?» «А шут его знает? Может, в город ехал?» «Кто их, этих чужаков, разберет?» «Скажешь тоже, в город, после дождей-то. Смотри, какая вода высокая». И рыжий швырнул шишку в большую лужу у самой дороги. «Ну, не знаю, зачем. Ведуна спрашивай, а не меня». «Да только поехал, это точно. Вон следы свежие вглубь ведут, а обратно нету». Долговязый снова ткнул пальцем в сторону болота. «А может, проехал-таки?» Снова не поверил рыжий. «Ага, а колесо тут оставил. И выло еще вчера страшно. Услышал бы ты, портки бы обмочил». «Да выдумываешь ты все», — уверенно махнул рукой второй паренек. Тут какой-то шум со стороны болота привлек их внимание. Две головы синхронно повернулись. В следующее мгновение, заполошно крича, мальчишки неслись в деревню, сверкая голыми пятками, разбрызгивая грязь, из самого сердца топей за новыми жертвами выползла болотная тварь. Ник. Прошло еще 3 дня после того, как я окончательно пришел в себя и устроил концерт под танцы девушки. За это время я уже практически полностью восстановился. Вроде немного времени процесс занял, но заново проходить через всю эту процедуру совершенно не хочется. Хреново было, что говорить. И выгибало, и корежило, и умереть казалось самым легким выходом. Не знаю, как сумел удержать себя в руках. А потом Карина сама пришла ко мне. Мы и так, собственно говоря, спали практически в обнимку, но до близости дело не доходило, что, в общем-то, понятно. Наше состояние и положение не способствовали шурам-мурам, а вот теперь это случилось. После того концерта, когда Карина полностью слилась в танцы с музыкой, она еще 3 часа не показывалась, молча убрела куда-то. У меня еще мелькнула циничная мысль. Нагло воспользовался ситуацией, зная, какое воздействие оказывает музыка моего мира на неподготовленные умы здешних людей. Но мысль пришла и ушла, а Карина осталась. Не буду углубляться, но друг другом мы остались довольны. Единственным неприятным следствием этого события оказалось то, что Карина резко стала смущаться меня, хотя раньше такого поведения не наблюдалось. В результате она перестала радовать меня танцами в обнаженном виде. Только в брючках, как минимум, и легкой рубашке. Какой-то выверт женского сознания. Пока мы были друг для друга никем, никакого смущения, а как только сблизились, сразу откуда-то вылезло стеснение. Ну да ладно, я, как обычно, не только получал удовольствие, но и занимался делом, На всю катушку эксплуатировал эффект слияния аур. Раскачивал их, продолжил, кроме того, перекачку языковых данных из ментальной области ауры Карины. Эффективность этого действия резко выросла чуть ли не на порядок. Только теперь я полностью настроился на девушку и во время перекачки безжалостно выбрасывал эмоциональные шумовые наслоения. Мне совершенно незачем было подхватывать чужие ассоциированные эмоции. К сожалению, с другими ассоциациями логического характера справиться было нелегко. Я ведь не компьютер, а биокомп тут не сильно помогал, если вообще помогал. Иной раз было трудно понять, я сам что-то делаю, или это он выполняет мои желания. Впрочем, какая разница, если он часть моего мозга? В наследство от Карины мне досталось несколько мыслеобразов. Например, при упоминании слова «чародей» я теперь подсознательно представлял сморщенного старикашку, первого его наставника. Смутный образ, без деталей, но все равно он мне мешал. Или с понятием «мама» любой человек в первую очередь ассоциирует свою мать, даже если говорит о чужой, мелькнет на задворках образ воспоминания своей. В общем, выбранный мною способ получения знаний за неимением другого, если исключить долгий и нудный процесс обычного обучения, жутко раздражал и часто сбивал фокус, настройку на восприятие. Радовало то, что более-менее разобравшись с механизмом вытягивания данных, такие ассоциативные пики удавалось сглаживать. Правду сказать, и без них обойтись никак. Взять, например, понятие «личный друг». Вроде бы друг и друг, непонятно только, почему личный. Так бы я и не понял точного значения этого термина, с которым, кстати, у Карины все чаще и сильнее ассоциировался именно я, если бы не вот эти эмоционально-логические привязки, целый комп взаимосвязанных понятий. Оказалось, что у арабосской аристократии, но только у чародеев, под этот термин подводится более широкое понятие, чем наставник. Это и учитель, и помощник, и друг, и защитник, и даже сексуальный партнер. Последнее значение, правда, слегка заретушировано, то есть это может быть, а может и не быть. И вообще приличные люди о таком не говорят. Скорее всего, это связано с тем, что сексуальные связи между чародеями в некоторых случаях позволяли им добиться определенных подвижек в их ремесле. Упрощенный вариант применяемого мною слияния аур, но цели несколько иные. Самое интересное состояло в том, что хоть об этом старались не говорить, но ничего предосудительного в понятии «личный друг» не видели, в отличие от понятия «любовник». Тут как у всех. Где-то иметь любовника круто, где-то позор. Точка зрения зависит от положения человека в обществе, его богатства и влияния. А насчет личного друга есть одна тонкость. Мало кого-то назвать личным другом. Нужно, чтобы партнер согласился быть им. Отсутствие моего согласия окрашивало это понятие у Карины в легкие пурпурные тона неуверенности с золотыми прожилками надежды на то, что все будет хорошо. В результате всех этих махинаций мне буквально за несколько дней удалось подтянуть знания языков, которыми владела Карина, практически до ее уровня. Произношение, правда, хромало, но ничего не поделаешь, практика наше все. Ладно, хватит спать. Я откинул одеяло, и в мои руки, больно ударив в ладонь, прыгнул посох. Закрутив его над собой, я вплел свое тело в его движение и оказался на ногах. Карина, заметив мои приготовления, закончила свою тренировку и уселась в сторонке, положив подбородок на колени, которые обхватила руками. Ей доставляло удовольствие смотреть на мои разминки, точно так же, как и мне, на ее танцы. Магия магией, а физические тренировки порой эффективнее. Да и не может магия заменить все на свете. Посох с тихим гулом рассекал воздух. Его тяжесть стала для меня привычной, а к удовольствию от движения и танца с ним привыкнуть просто невозможно. Ты уже не думаешь, что и как делать, твое тело само знает, как двигаться, куда и зачем. И остается только чистое наслаждение. Все, пора заканчивать. Посох снова пропал, кругом размазавшись в воздухе, и финальный удар, усиленный гравиударом, расколол небольшой валун размером с лошадиную голову, на множество мелких кусков. Укрепленный материал и тут не подвел. На посохе ни царапины. Отзвучал свое тонкий протяжный звук лопнувшего камня. Карина зажала ладонями уши и зажмурилась, не переставая улыбаться. «Когда мы пойдем?» — спросила она. «Пожалуй, можно и сегодня». Я, прищурившись, посмотрел на выглядывающее между двумя горными пиками солнце. «Собирать нам особо нечего. Куда идти, более-менее понятно». Карина радостно подхватилась и побежала собирать вещи. Тут было неплохо, но мы явно засиделись, а цель наша пока оставалась все так же далека. И вообще я не был столь оптимистичен, как старался показать. Во избежание обнаружения меня богами я решил не использовать элементалей. Программировать их через инфосеть без умника и бадди-компа мне еще предстоит научиться, а прямой вызов могут обнаружить. К тому же я не знал, сумел бог через жреца снять слепок моей ауры или нет. Поэтому пришлось частично блокировать ауру. Надеюсь, я не перепутал и отключил ту часть, что отвечает за связь с астралом. Тут в моих знаниях зияет огромнейшая дыра. Еще пришлось принять тяжелое решение почти не пользоваться инфомагией. Вполне возможно, что отток энергии из инфосети может быть засечен. Поэтому я решил ограничиться низкозатратными плетениями. В данном случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Без верных невидимых помощников, доставшихся мне в наследство от Дронта, я в раз оказался не способен не то что летать. Мне теперь даже путь не проверить, слившись с воздушным элементалем. Осталась только грубая карта иллюзия, по которой можно лишь задавать общее направление. Я с некоторой долей неуверенности смотрел на горы, что лежали на нашем пути. Говорят, горы не любят фраеров, но, надеюсь, это утверждение не относится к магам, коим я имею наглость себя причислять. Двигались мы легко, не напрягаясь. Непосредственно до самих гор нам было еще топать и топать, ножками по дну плато. Карина будто превратилась в маленькую девочку, скакала как козочка, то забегая вперед, то отлучаясь куда-то в сторону. Ее лицо излучало свет, а улыбка никак не желала покидать соблазнительные губы. Да, мое отношение к Карине несколько поменялось, да и как без этого? После того, как мы сблизились в физическом плане, она все больше стала мне открываться и, как я надеюсь, доверять. Приятно, когда есть кто-то, кому ты не безразличен. Однако при этом появляется ответственность перед доверившимся тебе человеком, а это часто тяжело. Иной раз начинаешь думать, а зачем эти сложности? Не проще ли быть одному? Никому ничего не должен, нет проблем, не надо ни о ком беспокоиться. К сожалению, от подобных мыслей нельзя избавиться полностью. Их появление напрямую зависит от настроения, душевного состояния и того, насколько хорошо варит твоя голова. И такие мысли, на мой взгляд, нормальны. Если сомневаешься, то начинаешь оценивать себя, свое отношение к окружающим. Это хорошо, но главное всегда делать правильный выбор. Оторвав, если не взгляд, то мысли от того, как красиво и плавно двигается женское тело, я сказал: «Карина, а создай-ка какой-нибудь конструкт». «Зачем?» Девушка чуть не споткнулась от моего неожиданного вопроса. «Мне надо понять, что представляет собой чародейство, в частности, конструкты». Карина пожала плечами и легко и непринужденно сформировала то, что я просил. По ее ауре пошли легкие волны перелива энергии, сконцентрировались в одном месте, и от ее ауры отделился небольшой сгусток энергии, который поплыл ко мне. Я слегка отпрыгнул в бок, чтобы он не задел меня, но тот, словно самонаводящаяся ракета, тут же изменил курс и снова поплыл в мою сторону. Карина заразительно рассмеялась. «Ладно, ладно», — буркнул я и решил посмотреть, что будет. Коснувшись моей ауры, конструкт завис в ней и затаился, не предпринимая никаких действий. «Это пустой конструкт», — пояснила Карина. «Без зарядов, только несущий каркас». Я покивал, глядя, как на незваного гостя набросился мой симбионт-страж, а спустя некоторое время уже целая ватага их просто разорвала конструкт в клочья. Забавно, при слиянии аур они никак не реагировали на контакт, а тут, видимо, или концентрация чужой ауры выше на единицу объема, что симбионтами воспринимается как аномалия, или какие-то флюктуации конструкта вызывают такую реакцию у моих медицинских защитников. Все хорошо, но слишком много времени заняло это действие. «Еще!» — попросил я Карину, обиженно надувшую губы за то, как я поступил с ее творением. Но возражать она не стала. Спустя полчаса я подобрал оптимальное количество постоянно активных симбионтов, которого вполне хватало на практически мгновенное разрушение попавшего в мою ауру конструкта. Ну что ж, вполне неплохо для первой и довольно простой защиты от возможного нападения чародея, если он попытается как-то мной управлять, типа как Карина в тюрьме поступила с человеком в черном шлеме. С физическим воздействием не все так просто. Ну да ладно, разберемся. Я огляделся. Наш путь постепенно вел наверх. Под ногами то шуршали камни, то шелестела зеленая трава. Попадались даже небольшие деревца, но чем выше мы поднимались, тем меньше становилось зелени. Я примерно представлял, куда идти. Раскинутая сеть давала смутную картинку нескольких мест, где присутствовали проходы в скалах или ущелья, но издалека было не понять. Через 3 часа сделали привал. Мы с Кариной слегка устали, и это несмотря на помощь и поддержку дракончиков. Все-таки отсутствие опыта хождения по горам сказывается на самочувствии не лучшим образом. Жаль покидать долину, тут было хорошо. Карина сидела на расстеленном одеяле и, медленно прожевывая пищу, смотрела на оставленное нами место. «Ага», я тоже обернулся назад, «красиво. Но сколько таких мест я уже оставил позади, не сосчитать». Эх, бадди-компа нет, чтобы сфоткать на память. Сделай еще конструкт, а? Карина поморщилась. За время пути я уже достал ее такими просьбами. Мои эксперименты сгубили много этих аурных тварюшек. Зато я более-менее разобрался, что это такое. Как можно противодействовать им, пусть и в черновую. Вот только как они работают, до сих пор не понял. Даже с помощью биокомпа с его дезассемблером. Там просто не было плетений в том виде, который я знаю. Просто какие-то сгустки аурной энергии, их течение и излучение. Ну и, конечно, немного обычной магической энергии, куда уж без нее. Строение я, в принципе, увидел. А вот куда и как закладываются алгоритмы их работы, нет. Как и их воздействие на физический мир. Я устала. Ладно, пока хватит. Вынужденно согласился я. Кое-какая информация у меня накопилась. Надо ее осмыслить и довести до ума хотя бы пару приемов защиты. Пока самый простой вариант, найденный мною, кроме симбионтов, это слабый защитный купол в энергетической форме, который вибрирует с определенной частотой. Эту частоту удалось подобрать довольно быстро. Я просто двигал условный ползунок настройки колебаний снизу вверх, и где-то посередине такой же условной шкалы тестовый конструкт стал разрушаться при соприкосновении с энергетической поверхностью. Самый прикол в том, что я не смог выяснить эту частоту в цифровом выражении, так как она была найдена чисто практическим образом, без использования бадди-компа. Это сильно меня раздражало. Я ведь привык к точным наукам, а тут опустился на уровень местных магов, путем экспериментов, пытающихся подтвердить свои умозаключения. Минут через 40... подкрепившиеся и условно полные сил, мы двинулись дальше. Я умудрился настроить биокомп, чтобы он сообщал об усилении внимания к нашим персонам, то есть о повышении уровня напряженности какого-то там слоя реальности уже при 20%. Правда, вначале выставил 5, но тут же пошли ложные срабатывания, и только на 20 все устаканилось. В основном я преследовал цель отследить, не могут ли действия, вернее подсасывание инфомагической энергии из инфосети нашими амулетами-дракончиками привлечь к нам ненужное внимание. Ты представляешь, в каком месте Аробоса мы выйдем к границе? Карина отрицательно покачала головой и, оглянувшись, проверила положение парящих за нами вещей. Да, и ведь насколько легче становится путешествовать таким образом. Но, боюсь, в Аробосе придется отказаться от такого вида транспортировки. Ладно, На месте разберемся!» Недовольно буркнул я и пнул попавший под ногу камень. После того, как мы отправились в путь, мое настроение стало неуклонно падать. Непонятно почему. Я по-всякому анализировал свое состояние, но ничего криминального не обнаружил. Организм с явно небожьей помощью удалось привести в порядок, и даже бэкапы моей ауры не понадобились, так что чувствовал себя я просто замечательно, а вот настроение было мрачное. Еще открылась мне замечательная вещь. Чародеи умеют вытягивать из живых тварей жизненную энергию. Это, по моим понятиям, вообще что-то запредельное. Даже круче магии. Но здесь у чародеев это не считается чем-то особенным. Немного поспрашивав Карину, понял почему. У нас в фантастике писалось, что выпив энергию человека, можно нехило омолодиться и заиметь кучу сил. Но в действительности все обстоит иначе. Даже человеческой жизненной силы, если ее полностью откачать из жертвы, хватит лишь на достаточно неплохое ускорение регенерации, придание сил и совсем легкое омоложение. Молодой организм, приняв такую дозу, лишь почувствует бодрость. Уйдет усталость, правда ненадолго, раны быстрее заживут. При этом он возьмет только необходимое количество энергии, остальное отторгнет. Гораздо лучше эта штука себя проявляет, если человек уже пожилой. Сильного омоложения не будет, старик так и останется стариком, правда бодреньким, даже если будет потреблять такую энергию регулярно. Но зато можно прожить на десяток-другой лет подольше, да и здоровье будет получше. Болезни, которые так любят цепляться к ослабленному организму, пройдут стороной. Еще такие вещи используются боевыми чародеями, сильно помогая при ранениях или перед битвой, чтобы взбодриться. Своеобразный допинг. Ну и последний штрих. Воспользоваться накопителями жизненной силы могут лишь чародеи. У них есть способности и соответствующие знания, как это делать. Обычный же человек сам воспользоваться этими средствами не сумеет. Разве что чародей поможет. Поэтому, кстати, и стали строить санатории недалеко от живодерен, дабы старенькие чародеи могли напитать свои косточки живительной силой. Да и сами скотобойни не несут в себе такого мрачного смысла. Животных умерщвляют без мучений, просто они засыпают, лишившись жизненной энергии, не загрязняя атмосферу места выбросами страданий. А жизненную силу, кстати, продают в специальных накопителях. Забавный кусочек мозаики из жизни рабовского общества показала мне Карина. А вот и нужный нам разлом в скале. И остановился и поднял голову. До него 50 метров почти вертикальной стены. Да. Как бы поточнее узнать, стоит нам туда лезть или нет, задумчиво пробормотал я. С помощью воздушного элементаля это сделать легче легкого. Однако элементали сейчас для меня табу. Ладно, прикинем, что у меня есть из магического запаса. Я могу проверить, вклинилась в мои мысли Карина. Точно, я хлопнул себя по лбу, ведь ее конструкты могут спокойно летать. Правда, на какое расстояние Карина и сама точно не знает, но тут недалеко. Делай, кивнул я и снова с интересом стал наблюдать, как формируется конструкт в ауре девушки, как он отрывается и, повисев некоторое время рядом, то втягивая в себя ложноножки, то выпуская их на всю длину, резко устремляется в сторону разлома. Карина с закрытыми глазами медленно опустилась на землю и замерла, сев в позу лотоса. Ну, почти лотоса, без зацепов ступнями. Подсмотрела у меня, попробовала и взяла на вооружение. Почему-то мне раньше казалось, что женщинам так неудобно сидеть, но Карине даже не пришлось напрягаться, как всю жизнь провела в такой позе. Однако спустя пару минут Карина вдруг несколько смущенно посмотрела на меня и произнесла: «Не получается». Наверное, переутомилась и отвела глаза в сторону. Я, конечно, понимаю, что полная искренность, отраженная в ауре, является как бы доказательством правдивости сказанного, но и я ведь не лопух полный. Вот посмотрела бы она мне прямо в глаза, не делая такого плутовато искреннего выражения лица, поверил бы. «И что ты предлагаешь?» Я привалился плечом к основанию скалы и вопросительно посмотрел на нее. Карина вдруг сделала вид, что ее осенило. Она повернулась ко мне всем телом, «А ты можешь снова сыграть какую-нибудь музыку? Мне это очень сильно помогает, ты ведь знаешь». Действительно, после того, как я пришел в себя, мы немного поэкспериментировали, и Карина обнаружила, что разные типы мелодий облегчают и ускоряют вхождение в определенное состояние. При этом ей стали удаваться чародейские конструкты, некоторые из которых она знала раньше только в теории. Про себя я улыбнулся, видя такую слабо прикрытую ложь, и в то же время это меня немного напрягло. Лицедействовать чародеи учатся с детства, причем их эмоции должны быть натуральными, иначе работа не пойдет. А тут вдруг такая наивная попытка убедить меня в чем-то. Или она специально играет для меня так неопытно, или она и по жизни такая вот. Но тогда, если верен второй вариант, как она попала во внешнюю разведку? Ну ладно, хочет она поиграть в эти игры, поиграем. Я уже продумал плетение, воспроизводящее музыку. Правда, пока самый простой вариант, как патефон. Только чтобы проверить работоспособность. По кускам все уже было в наличии. Модуль, воспроизводящий звук, модуль с записью, которую я использовал в плетениях еще на том континенте и значительно улучшил здесь. Куча музыки у меня в голове, жаль только та, которую я когда-либо слышал. И биокомп с его магическим дебаггером, позволившим мне все это вместе красиво связать. Можно было даже варьировать громкость и направленность звука. Последнее для того, чтобы при небольшой громкости доставить звук прямо в уши. Играть со слуховой улиткой, как это делал умник, я не рискнул, дабы случайно не заработать тугоухость. И как Карина узнала про все это? Или просто догадалась, когда я несколько раз пробовал звук еще при движении сюда? А я ведь не прерывал с ней разговор, мне снова удавалось выходить на два потока сознания, причем новое достижение. Я смог работать сразу над двумя задачами, этим типа патефоном и исследованием конструктов. Аппарат, в принципе, работал, только для каждого музыкального произведения надо формировать свое плетение вручную, почти как делать грампластинку, что по понятным причинам не есть хорошо. Ну да ладно, еще будет и на нашей улице праздник с автоматизацией всего этого процесса. А ведь еще есть иллюзии и куча просмотренных мною фильмов, да и вполне реалистичных фантазий в голове множество. «Ладно, шантажистка, говори, что тебе надо. И давай уж сразу на все случаи жизни сделаем тебе музыку, то есть под разные твои чародейские заморочки». Карина радостно вскочила и начала загибать пальцы. Сначала ту, под которую я танцевала в первый день. Не помню ее название. Это мне для боевых конструктов. Раз. Два. Ту грустную. Ты говорил, что придумал ее чародей Бетховен. Это для конструктов наблюдения. И еще 2-3 такого же плана, чтобы не надоедали. Ну, например, та, которую пела труппа Мьюз, она вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. Карина все время спрашивала меня, кто придумал и исполнил то, что я демонстрировал. Вот кое-что и запомнила. Кажется, там был Апкал... Она попыталась выговорить незнакомые ей слова. «Апокалипсис», — вздохнул я и сделал себе еще пометку. «Походу, лучше мне самому составить подборку». «Я понял, понял. Через полчаса сделаю. А ты все-таки посмотри, что там в проходе». Я укоризненно покосился на девушку, давая понять, что ее уловка раскрыта. Карина смутилась, но совсем немного. И буквально через пару секунд вверх устремился рой уже из 3 однотипных конструктов наблюдения, которые и не думали растворяться в воздухе из-за якобы усталости их создательницы. Пока Карина занималась разведкой, я прошелся по округе, оглядывая каменные россыпи. Ничего подходящего не нашел, поэтому вернулся и достал один из накопителей, стыренных в оружейной лавке. Магическую энергию он держит прилично, практически без утечек, но вот внедренное плетение в нем рушится. Немного поэкспериментировав и рассмотрев его со всех сторон с помощью мага-дебаггера, понял почему. Сплошной стеклоподобный материал плотно оплетен нитями, захватывающими буквально каждый кристаллический узел вещества. Стекло вроде аморфное. И связывающими все это в плотную структуру, цель у которой только одна – хранить внутреннюю энергию и максимально минимизировать потери от излучения. Поняв, в чем дело, я аккуратно убрал эти нити с внешнего слоя накопителя, умудрившись ничего не разрушить. На самом деле это было несложно. Плетение состояло из множества однотипных связок, и своими действиями я лишь слегка ослабил его. При этом немного увеличился магический фон накопителя, то есть он стал чуть-чуть терять энергию, но я компенсировал это магонасосом, внедренным во внешнюю оболочку. И там еще осталась куча места для музыкальных плетений, которые я, не теряя времени, и внедрил. У меня не раз мелькала мысль, что если усовершенствовать магонасосы, то можно было бы обходиться и без накопителей. Но немного поразмыслив, понял, что хоть идея и неплохая, но система становится зависимой от внешнего магического фона. У нее нет запаса прочности. В общем-то, это обычное технологическое решение. Иметь и внешний подвод энергии, и внутреннюю батарейку, желательно самозаряжающуюся. Ну и просто, чтобы не сильно напрягать местных магов лишними непонятками, будь мой плеер попадет в чужие исследовательские руки. Потому и инфомагию не использовал. Неожиданно встала проблема выбора заложенной композиции для воспроизведения. Можно было бы отметить кучу магических точек на накопителе, воздействие на которые включит определенную музыку, но мне это показалось неинтересным. Я вдруг вспомнил, как в какой-то фантастике читал об устройстве, которое само подбирало мелодию в зависимости от настроения человека или его желания. Ну что ж, решение лежит на поверхности – аура. В ней отражаются все эмоции и чувства. Все основные точки этой человеческой оболочки, отвечающие за разные состояния человека, у меня есть. Благо в свое время я ими интересовался. Не отдал все на откуп умнику, потому теперь могу восстановить в памяти. Осталось своять переходник, который в зависимости от совокупного значения этих параметров подберет мелодию. Полюбовавшись на готовое решение, вдруг понял, что осознанно выбирать композицию смогут только чародеи с их возможностью управлять эмоциями. Обычный же человек, если вдруг амулет попадет ему в руки включенным, сможет услышать только то, что соответствует его душевному настрою. Я пожал про себя плечами и решил, что это не баг в системе, а такая вот фича, и даже улыбнулся при этой мысли. «Пробраться вроде можно», — не открывая глаз, вдруг произнесла Карина. «Узковатый проход, много камней, как бы ноги не переломать, но пройти не проблема. Разлом длиной около лиги, дальше виднеется чистая полоска неба. Видимо, там спуск, но уже плохо видно. Больше ничего сказать не могу». Она открыла глаза и потерла их пальцами, будто смотрела ими, хотя на самом деле визуальные образы формировались сразу у нее в голове, минуя зрительные органы. «Раз так, значит, идем сюда. Тем более, что это ближайшая расщелина, ведущая примерно в нужном нам направлении, а топать несколько десятков километров до следующего возможного прохода как-то совсем не тянет». Любопытно, не является ли такое легкое решение, без серьезной аргументации, первым признаком фраера, того самого, которого горы не любят. «На, дарю!» Я протянул бывший накопитель, а теперь плеер, девушке, и по-быстрому объяснил, как его включать, выбирать композицию, устанавливать громкость и как задавать направление звука. Чтобы последняя функция работала правильно, плеер надо было повесить на шею, примерно посередине промеж ушей, да. И при активации формировалось два плетения, расходящиеся от амулета по голове примерно на высоте слуховых каналов, направляя звук к ним и гася его по сторонам. А что, вполне неплохо получилось. А можно было сделать и так, чтобы звук формировался вокруг амулета. Тогда и окружающие могут послушать. Причем качество звука было вполне на уровне современной техники. Обрадованная до нельзя девушка бросилась тестировать девайс, а я подошел к стене и попробовал закинуть нити на край расщелины. Как и предполагалось, они просто не долетели. Слишком высоко, да и на высоте примерно 20-30 метров их сносило в стороны, то есть точность была крайне невысокой. Значит, надо делать какие-то зацепы. Есть несколько вариантов. сделать что-то вроде стрелы, скажем, из того же защитного полога в физическом воплощении, чтобы можно было стрельнуть гравитационным импульсом. Стрела полетит вверх, при соприкосновении с камнем ее передняя часть переходит в энергетическую форму, входит в камень и снова твердеет, вплавляясь в него. Красиво, но сложно с расчетами, да еще висеть на такой высоте. Бр. Второй вариант. Растянуть одно хитрое, но простое гномье плетение до нужной высоты с углублением в камень и разрушить его, тем самым сделав ступеньки. Уже лучше, но как-то глобально для такой мелкой цели. Хотя ничего сложного. Так, что еще? Еще из того же полога можно сделать на руках, коленях и ногах уплотнение, действующее по тому же принципу. Множество формирующихся иголок входят в камень, там уплотняются, а потом, когда надо, снова переходят в энергетическую форму, тем самым расцепляясь с камнем. В общем, варианты есть, и их можно комбинировать. «Ну что, полезли?» – спросил я у Карины, наводя последние штрихи в своей свежесозданной амуниции. «А как?» Девушка недоуменно посмотрела на меня, потом на стену, потом снова на меня, будто только сейчас сообразила, что никто нас не будет поднимать. Все это время она балдела от новой игрушки, предоставив наши заботы мне. «А вот сейчас и проверим, как!» – пробормотал я и подошел к стенке. Дракончик по максимуму уменьшил мой вес. Я почувствовал необычайную легкость, будто нахожусь на Луне, а не на грешной Лунгрии, приложил ладони к скале. Тут же активировались несколько сотен нитей в тонком невидимом силовом слое, обволакивающем мои руки, заходящем в рукава, а дальше покрывающем все тело. Иголки впились в камень на глубину 10 сантиметров и тут же затвердели. Я попробовал оторвать руки. Фигушки. Ладно, попробуем дальше. Проделав обратную операцию с иголками на правой руке, я перекинул ее выше, уцепился, поднял колено, оно прилипло к стене. Подтянулся, переставил левую руку, потом ногу, затем с камнем сцепилось тело на уровне пояса, и я расслабился, тестируя работу плетения и крепость связки. Ну что сказать, работает? Удостоверившись в надежности системы, я быстро пополз вверх. А что, удобно? У меня даже настроение поднялось. Я развернулся вверх тормашками, как паук, и посмотрел на запрокинувшую голову Карину. «А рот можно и закрыть. Некрасиво для леди», — усмехнулся я. Карина прижала ко рту руки и покачала головой. «А я как?» — спросила она, ничуть не обидевшись. «С тобой проще. Я тебя подниму. Так быстрее». Я снова спустился вниз. Закрутил вокруг пояса девушки и по груди крест-накрест силовые ленты, которые плотно прижались к ее телу, не причиняя никаких неудобств. На всякий случай приказал дракончику Карины подпитывать их, хоть магии и так должно было хватить. Прицепил к ним силовые нити и снова полез на стенку. «Жди», — распорядился напоследок. Забраться до самого обреза расщелины не составило никакого труда. Хотя в одном месте, почти на самом верху, у стены оказался отрицательный наклон. В данном случае это было только на пользу. Карина, когда будет подниматься, не станет шкрябаться о стену. Забравшись в расщелину, я оглядел ее. Ничего особенного, это действительно разлом, сужающийся под острым углом к низу, и стоять тут неудобно, а тем более идти. Но вроде ничего сложного, только под ноги смотреть, чтобы не переломать их, и все. Отцепив от себя нити, что уходили вниз к Карине, и заглубив их на метр внутрь скалы, я запустил в них процесс сжатия, а сам снова нырнул вниз на стенку, чтобы проконтролировать подъем девушки. Надо и ей сделать такую же амуницию, а то по горам еще долго идти, не хочу тащить за собой балласт. Пусть лучше рядом идет помощница и напарница. Рука Карины с легким хлопком, как в замок душка, легла в мою ладонь. Я сделал последнее усилие, и девушка оказалась наверху, рядом со мной. Ее аура ничего не выражала. Даже сейчас она ее инстинктивно контролировала, но бледность лица и закушенная нижняя губа говорили о многом. Я поцеловал ее. «Молодчина, хорошо держишься». Карина вяло улыбнулась. «Сделай так, чтобы и я могла лазить по скалам, как паук. Болтаться на невидимой веревке, скажу я тебе, очень неприятно. Сделаем, кивнул я. Ты пока отдохни, а я разведаю путь. Хорошо. Карина неудобно привалилась к стене, предварительно подальше отойдя от обрыва, и прикрыла глаза, успокаиваясь. Я же немного прошел вперед. Попался камень. Я прыгнул на стену, зацепился ногой, оттолкнулся и чуть не навернулся. Зацепы не успели отпустить стену ущелья. Тихонько матерясь про себя, промокнул рукавом глубокую царапину на щеке и попробовал снова прыгнуть на стену. И опять свалился, но уже без особого вреда для здоровья. Я все бросил и начал решать эту проблему. Слегка покумеков, уменьшил глубину проникновения иголок и снова прыгнул. Ура! Получилось оттолкнуться. При этом я отлетел к противоположной стене, прилепился к ней спиной, снова оттолкнулся ногами и прилип к первой стене. Потом посмотрел вниз и понял, что валяю дурака. Внизу вполне спокойно можно пройти. Вздохнув, спустился и, уже не отвлекаясь на всякую фигню, двинулся вперед. Правда, один раз все-таки еще пришлось перебираться прыжками через завал, но тут я уже использовал не только свои зацепы, но и нити, которые выстреливал на выступающие камни выше себя. К противоположному выходу разлома я добрался только через полчаса, хотя идти напрямую там от силы десяток минут. С этой стороны природа была унылой. Серые скалы, редкие пыльные ростки какого-то кустарника. Но даже это природное нагромождение булыжников, камней и разломов чем-то трогало внутреннюю струнку души, отвечающую за эстетическое чувство. У самого края прохода дул сильный ветер. Видимо, его потоки долго блуждали среди скал, тыкаясь во все щели, прежде чем найти выход из каменного лабиринта. Я бы мог поставить защиту от него, но мне было приятно, как он резкими рывками спутывает мои волосы, как то погладит по щеке, то даст сильную пощечину, как его руки обхлопывают меня, будто ищут запрещенные к проносу сквозь этот рубеж предметы. И я ничего не делал. Стоял, прислонившись к стене, и молча впитывал в себя окружающий вид. В такие моменты у человека часто происходит переоценка ценностей, просто из-за того, что он остановился и задумался, а природа подтолкнула его к нужному решению. Иногда человек решает все бросить и круто изменить свою жизнь, а порой, набравшись душевных сил, снова с полной отдачей погружается в работу. Я же всего лишь отдыхал. Спуска как такового не было. Все тот же обрыв, разве что метров на 30-50 длиннее. Насколько хватало взгляда, идти придется по бездорожью в самом худшем смысле этого слова, по камням и разломам, ломая себе ноги. Дело шло к вечеру, поэтому, чтобы не двигаться по пересеченной местности в темноте, пусть и с кошачьим глазом, я решил остановиться на ночь в этом разломе, хотя усталость не чувствовалась. На первый раз мы достаточно прошли, и лучшее место вряд ли найдем. Когда пришла Карина, мы не торопясь обустроили место ночевки, благо времени было достаточно. У выхода расщелина немного расширялась, я натаскал камней, чтобы как-то выровнять поверхность. Однако вскоре почувствовал, что все равно неудобно. Камни втыкались в бока. Карина тоже вертелась и что-то бормотала. Толстый слой излишней одежды и одеяла не помогал. В конце концов я разозлился, сгреб все наши вещи вглубь разлома и мрачно взглянул на почти обустроенную площадку. Вот это почти и бесило больше всего. «Отойди подальше на всякий случай», — буркнул я. Карина послушно встала за моей спиной, но так, чтобы можно было выглядывать и не упускать из виду то, что будет происходить на площадке. «Давно хотел попробовать, но все как-то не получалось. То времени нет, то забуду. Сейчас же я сформировал очень тонкую плоскость защитного полога, моей универсальной палочки-выручалочки в виде клинка, перевел его в физическое состояние и провел им по стене. Раздался противный скрип, на камне я ничего не увидел, а плоскость, кажется, немного сточилась. Все-таки толщина в несколько микрон, а может и того меньше, глазом не схватывается. Взяв камень в руку, попытался отрезать от него верхушку. Я отчетливо почувствовал давление на него, но продавить не смог. Режущее движение тоже не пошло, лезвие застряло. Если я формировал плоскость внутри камня, то она сплавлялась с ним, и вытащить ее оттуда не получалось. Ладно, тогда попробуем в энергетической форме. В принципе, та же бесполезная хрень. Резать не режет, давление чувствуется, но слабое. Однако более-менее сработал такой вариант. В энергетической форме сформированная уже внутри камня плоскость, которой я опять же методом подбора выставил какую-то частоту колебаний, с громким щелчком смогла развалить камень пополам. Точнее, разорвать молекулярные, кристаллические и прочие связи этих двух половинок. Частоту я запомнил. Магической энергии было потрачено немного, примерно как если бы я в течение получаса использовал обычный защитный полог. «Ну-с, попробуем», — сказал я, заинтересованно наблюдающий за мной Карине. «Так, площадка примерно 1,5 метра на 3. Полностью накрываем ее от стены до стены мелкой ячеистой сетью, вернее вертикальными плоскостями на глубину 30 сантиметров. Сверху горизонтально ставим еще один полог для безопасности. Так, что еще? Ага, по-любому у нас будут утечки магоэнергии. Чтобы ее не заметили, я сверху повесил с 10 магонасосов, настроенных строго на гномью магию. Именно ею я собирался работать. А такие насосы получались проще. Вроде все. Я оглянулся на Карину. Что-нибудь видишь? Вижу, но совершенно ничего не понимаю. Даже глаза заболели. Так все тут сложно. В общем-то, тут как раз все просто. Я почесал затылок. Давно хочу попросить тебя. Расскажи мне о своем... Карина запнулась, пытаясь подобрать слова. Устав стоять, она присела на тюк с одеждой. Я немного знаю об искусстве, но больше теоретически. Однако то, что мне ведомо, совершенно не похоже на то, что делаешь ты. Вроде бы внешне выглядит как искусство, но жезл ты не используешь. Такое ощущение, что сам создаешь плетение. Это могут только... академики. Последнее слово девушка сказала с некоторой опаской, наверное, боясь, что это может оказаться правдой. Я не академик. Помнишь, я говорил, что потерял память? Карина махнула рукой. Может и так. Но мне кажется, ты просто не хочешь говорить на эту тему. Но все же, расскажешь? Я задумчиво посмотрел на слабо мерцающую сеть, подергал себя замочку уха и активировал конструкцию. Вот заработали плетения, формирующие от поверхности каменной площадки энергетические плоскости, уходящие в тело скалы. Вот запустился генератор, задавший им вибрацию с найденной мною экспериментальным путем частотой. Над площадкой поднялась пыль. Зубы заныли от вибрации, каким-то образом передавшейся нам то ли через ноги, то ли через воздух. Но частота колебаний, пока дошла до нас, явно изменилась, что меня несказанно порадовало, ведь иначе в организме может что-нибудь разладиться. Я схватил Карину за руку и увлек ее вглубь разлома на 10 метров. Сразу стало легче. В воздухе стояла тишина. Полог, накрывший действо, не пропускал звуки. Небольшие выбросы энергии неплохо поглощались магонасосами и по тонкому каналу передавались обратно мне. «Что ты делаешь?» «Готовлю удобную площадку для отдыха». Ровно через 3 минуты все закончилось. Мы вернулись, и я стал смотреть, что получилось. А получилось неплохо. Крупные камни развалились на кучу мелких, но все-таки результат был не совсем тот, какого я ожидал. Крупняк тоже попадался. Как-то все неоднородно вышло. Я снова накрыл площадку защитным пологом, сформировал под ним 3 гравитационных плетения и активировал их. Земля слегка дрогнула, еще раз взметнулась пыль, а когда она осела, дно расщелины покрывал серый слой мелкого-мелкого щебня. Не песок, конечно, но уже и не булыжники. Пришла запоздалая мысль. Надо было попробовать сразу гравиударом, а не придумывать всякое разное. Однако, наверное, без разрезающей сети результат был бы все-таки скромнее. Когда мы снова обустроились, теперь уже с удобствами, Карина вернулась к своей просьбе. Честно говоря, она поставила меня в тупик. Но вот как, скажите, объяснить гуманитарию, например, технические принципы работы какого-нибудь прибора? Кстати, о секретности или о том, что мои слова могут быть истолкованы превратно или против меня, я совсем не думал. Вряд ли такое возможно с Кариной. Я вполне понимал, что мы сейчас очень близки друг к другу и в данный момент будем помогать и защищать напарника, не щадя своей жизни. В то же время я прекрасно осознавал, что когда мы попадем в Аробос и Карина окажется в родной среде, она вполне может вернуться своим поведением, мыслями и намерениями к тем, что были вложены в нее воспитанием задолго до моего появления. Но и в этом случае я не видел особой опасности, а друзей надо искать и приобретать. Во-первых, Карина – мой шанс более-менее легально обосноваться в Аробосе. И даже если я там не останусь, кое-какая база мне нужна. А во-вторых, как я сказал, друзьями не разбрасываются. Эти мысли у меня в голове надолго не задержались, и я сосредоточился на том, как и что я могу рассказать девушке. Некоторое время она внимательно слушала меня. В ее глазах плескалось напряжение от попыток понять, что я ей втуляю. Наконец я заметил, как она расслабилась, явно потеряв нить моей мысли. «Вижу, что непонятно объясняю», — посочувствовал я. «По-другому вряд ли смогу». «Карина, но ведь Арабосский ты учил совсем по-другому. Я тебе ничего не объясняла, никаких принципов, но ты сразу язык схватывал и сейчас уже практически знаешь его как родной. Только легкий акцент чувствуется, через неделю и его не останется. Ты ведь использовал почти чародейскую технику для получения знаний, я это только недавно поняла». Никас задумался. «Хорошо, попробуем», — сказал он после паузы. «Однако перед тем, как начать, нам надо немного подготовиться. Мне необходимо разъяснить тебе некоторые особенности процесса, дабы мы не наломали дров». Интуиция подсказала девушке. «Наломали дров — это нечто вроде «не наделали глупостей». Дальше пошел нудный инструктаж. Что будет и как нужно действовать?» Вначале Карина вслушивалась и пыталась понять все эти странные слова про устройство памяти и ассоциативные цепочки. Потом на нее снизошло озарение. А ведь хитро и тонко Никас придумал. Карина помнила, как изучала чародейство, и осознавала, что излишнее нетерпение вредит там, где требуется спокойствие. Пытаясь постигнуть хитрое объяснение Никаса, она, сама того не разумея, перешла в непонимающее, созерцательное состояние. Радостное нетерпение как рукой смело. Ее наставник не раз проделывал нечто подобное в таких ситуациях, занимал беседой на отвлеченные темы, добивался нужного настроя и только потом проводил урок. У Никаса это вышло куда более тонко, его слова не казались чем-то отвлеченным. Девушка только сейчас это ощутила. Похоже, слова тут не более чем фон, который позволяет добиться нужного сочетания мыслей. Но их необходимо стараться постигнуть, а сам процесс понимания настроить на нужный мысленный лад. Поэтому Карина все сильнее погружалась в хитросплетение объяснений, отвечая на наводящие вопросы Никаса. «Ну, вроде бы все. Тебе все понятно?» — уточнил он. Карина кивнула. «Тогда присаживайся поближе. Приступим». То, что произошло дальше, оказалось очень знакомым. Она когда-то уже проходила через нечто подобное. Карина оживила в памяти тот момент, вспомнила, как следует действовать. Отец ее хоть и был рожден чародеем, но обучение бросил довольно рано. В своем умении он не дошел дальше чаровника, а все свое время посвящал политической и управленческой деятельности. Однако даже небольшие навыки чародейства ему весьма помогли. От того, с какими мыслями и с каким настроем ты приступишь к делу, абсолютно любому, зависит твой успех. Не что ты говоришь, но как говоришь. Вот на это смотрят люди. Даже без всякого чародейского воздействия, одним только вдохновенным видом ты можешь вести других за собой. Наблюдая за явными и скрытыми эмоциями людей, ты можешь узнавать их мысли, улавливать, что они думают о тебе, о себе, о своих способностях. И это дает тебе больше, чем их слова. Ты можешь мало уметь и знать, Но если ты умеешь разбираться в людях, то всегда можешь нанять тех, кто лучше тебя, вдохновить их, добиться, чтобы они шли навстречу твоим интересам, получали результаты, нужные тебе». Этим простым премудростям отец учил Карину с самого детства. Так и не добившись успеха в чародействе, но достигнув высот в более интересной для себя области, политике и денежных вопросах, он все усилия тратил на детей, чтобы они смогли достичь того, чего он сам хотел раньше – стать сильными чародеями. Их обучали с молодых ногтей, им нанимали лучших наставников, тратились огромные деньги. На вопросы уже подросшей Карины, почему при таких затратах он не подтянет и свой чародейский уровень, отец неизменно отвечал: «Ты изучаешь управление конструктами, а я – чародейство человеческих судеб. И тебе, и мне нужно быть в тонусе. Чтобы освоить чародейство на должном уровне, мне нужно на время уйти из политики. Я потеряю навыки и форму, а политика этого не прощает. Поэтому учитесь. Быть может, на старости лет, когда уйду на пенсию, вы и меня научите». Когда дела шли особенно хорошо, отец не скупился, заказывал уроки у глав чародейских школ, повелителей чар. За свою жизнь Карина видела их не так уж много раз. На крупных политических приемах, которые были организованы не без помощи отца, да на нескольких уроках, за которые платились огромные деньги. Но эти уроки словно впечатались ей в память, и она чувствовала себя обязанной окупить отцу эти затраты. Что нужно для того, чтобы стать повелителем чар? В народе, как и среди обычных чародеев, ходили самые разные слухи. И вполне внятные, про какие-то секреты высоких чародейских школ, про тайные ритуалы и конструкты, известные только их адептам, да и то не всем, а только высшим эшелонам, и нелепые, про отбирание знаний и сил у других чародеев, многочисленные жертвы и прочий бред. Но истина была куда банальнее, хотя и сложнее для постижения. Мир — это отражение тебя. Ты познаешь, чувствуешь и пропускаешь его через себя, меняешься. Изменившись сам, меняешь мир. Конструкты — продукт этих изменений. Именно это объясняли Карине наставники, и только это она познавала на своем опыте. Чтобы стать сильным и умелым чародеем, не нужны какие-то особые тайные знания или ритуалы. Да, есть определенные практики и стандарты, но они лишь кожура, раковина, а жемчужина совсем в другом. Чтобы стать в чем-то успешнее, нужно воспринимать и чувствовать, мыслить и действовать, как будто достиг в этой области успеха. Чтобы стать сильнее в чародействе, нужно пропускать через себя опыт, мысли, ощущения, эмоции более сильных и опытных чародеев, обогащать все это своим багажом. Именно этим чародеи и отличаются от искусников. Жезлы – это ведь не больше, чем костыли, пускай красивые и удобные. Если ты от рождения калека, то костыли позволят тебе хоть как-то передвигаться и стоять на ногах. Но если учить ребенка всю жизнь ходить с костылями, он так и не научится передвигаться, как нормальный человек. Соблазниться простотой освоения и видимыми эффектами, встать на путь искусника и больше никогда не научиться ходить или летать. Карина ненавидела искусство и Кордос за то, что они сгубили огромное количество судеб. Война Кордоса и Аробоса – не война двух империй, а война двух взглядов на мир. Искусники нахватались наследия древних, приманивают в свои ряды множество адептов, а те лишь тупо зубрят, как с помощью одних костылей использовать другие. В уроках повелителей чар, которые заказывал ей отец, не было места особым, секретным знаниям, таинственным ритуалам или тайным конструктам. И уж тем более не было зубрежки. Повелитель чар просто совершал обычное чародейство. Но перед тем, как начать, он как бы подключал Карину к себе. Она слышала отголоски его мыслей, видела тени его образов, ощущала эмоции. Затем она начинала сама формировать чары, пытаясь интуитивно соединить их с чарами повелителя. Но теперь уже он был незримой тенью в ее разуме. Так, объединяя и чередуя роли, они создавали одно большое полотно из конструктов и энергий. В этом и заключался весь секрет. Они могли творить и вполне обычное чародейство, однако Карина перенимала сам образ мышления и метод сотворения чар. И после каждого урока в обучении происходил скачок вперед. Нечто подобное делал сейчас и Никас. Правда, здесь взаимодействие было полувербальным. Чувствовалось, что Никас предварительно формирует образы, пытается их сделать близкими для понимания Карины и отсекает фон остальных ощущений и мыслей. Кроме того, активно использовались дракончики. За полчаса удалось наладить их взаимодействие, и у Карины как будто появились вторые руки. И все же она ощущала, что не хватает как раз самого главного. В чародействе структура важнее содержания. Никас красиво упаковывал, встраивал в разум знания, но отделял их от самого важного – эмоций и способа мышления. Когда ты растешь как чародей и как личность, тебе нужно совершенствовать умение мыслить и чувствовать, преобразовывать полученную информацию во что-то полезное для себя. Никас не называл себя чародеем, но был не слабее повелителя чар. И Карина не верила, что он будет обучать ее через простую подачу какой-то информации. Это путь к пустой голове, до краев заполненной эрудицией. Значит, и целью обучения было что-то другое. В уроках повелителей чар Карина почти никогда не была пассивной. Можно завести лошадь в воду, но этим не заставишь ее напиться. Если учитель вступил в эмоционально-мысленную связь с учеником, нельзя просто сидеть и впитывать информацию. Нужно управлять собственным мысленно-эмоциональным потоком. Карина вспомнила тот опыт, попросила дракончика ей помочь, мысленно потянулась к потоку образов, которые посылал ей Ник, стараясь слиться с ним, впустить в себя, и тут словно рванули занавес. Красивая упаковка из привычных образов и ассоциаций, в которую оборачивал Ник свои знания, рывком отлетела в сторону. За симпатичными и понятными декорациями открылось нечто совершенно чуждое, неожиданное и ужасное. Какие-то коды, аттракторы, классы, объекты, информструктуры, лямбды, схемы, программы ворвались в сознание Карины. Молодая чародейка презирала искусство, находя его уродским, безжизненным искажением самой сути чародейства. Но все это была ерунда по сравнению с этим. Над чарами в сознании Никаса совершалось настоящее надругательство. Расчеты, схемы, коды, еще раз расчеты. Все это совершалось диковинно, с использованием каких-то компьютеров, искинов, экспертных систем, алгоритмов. И тут же привязка этого не только к чарам, но к самым повседневным вещам. Большинство эмоций относились именно к этим бездушным формулам и символам, их формированию и анализу. Сам процесс создания чар занимал гораздо меньше времени, как будто все эти странные процессы кодинга и являлись самым главным, той основой, которая заменяла чувства при наведении чар Никасом. Да, похоже, являлись. Сама идея такого способа чародейства казалась сумасшедшей, дикой и чуждой. Даже более противоестественной, чем искусство. Но это существовало, это работало, и это оборачивалось невероятным могуществом, результаты которого Карина уже не раз наблюдала. В один миг безоговорочная вера в превосходство чародейства над всеми остальными направлениями, вера, которая позволила выжить и сохранить разум в тюрьме, способной ломать сильных, была подорвана. Весь привычный мир развалился на части. Карина закричала.